«Ваша светлость, в моих силах загладить вину сына. Я могу помочь вам избавиться от этого банкрота из Камерина. Жизнь моего сына за снятие осады?» Чезаре улыбнулся. «Наверное, именно это предложение ты и хотел обговорить со мной без свидетелей. Ничего не изменилось, кроме цены. Но ты, несомненно, намерен извлечь из своего предательства и какую-то иную выгоду. И Малипьера понял, что притворством тут не поможешь». Ибо герцог видел таких, как он, насквозь. Всех, кому служил, он предавал по одной причине. Ради золота, тягу к которому он и не стремился перебороть. Но теперь ему не нужно ничего, кроме жизни сына. Все это он откровенно и выложил Чезаре. «Мы не договоримся», — пренебрежительно бросил в ответ герцог. Слезы навернулись на глаза несчастного и потекли по щекам. С удвоенным жаром он взмолился о милосердии, особо подчеркивая важность быстрого снятия осады. «Во всей Италии нет большего негодяя, чем ты, Малипьеро», — ответствовал герцог. «От тебя разит вонью предательства. Мне противно даже смотреть на тебя, не то что вести с тобой какие-то дела». «Мой господин», — заломил руки Малипьеро, — «кроме меня никто не сможет снять осаду. Подарите мне жизнь Густаво, и завтра же у стен Имолы не останется ни одного солдата. Варано я отправлю в Камерино, а что представляют собой его люди, вы знаете, не хуже моего. Без его понуканий они разбегутся в мгновение ока». Чезаре смерил Малипьеро суровым взглядом. «И как же ты этого добьешься?» Этот вопрос поднял Малипьеро с колен. Он шагнул к герцогу, облизал губы. «Варано дорог его трон в Камерино, но еще дороже ему честь, и стоит шепнуть, что его жена...» Он похотливо улыбнулся. «Вы понимаете, ваша светлость? Он пулей вылетит из лагеря и помчится в Камерино, где она сейчас пребывает». От всей этой грязи к горлу Чезаре подкатила тошнота, но внешне он ничем не выдал своих чувств, и в глазах Малипьеро не смог прочесть того отвращения, что испытывал к нему герцог. Наконец губы Борджи изогнулись в улыбке, о значении которой Малипьеро мог лишь догадываться, пока его светлость не заговорил. «Да чего ж ты мерзок, Малипьеро! Однако мое дело использовать тебя в своих целях, а не перевоспитывать. Вот и снимай осаду Имолы, раз ты говоришь, что такое возможно!» Малипьеро облегченно вздохнул. Оскорбления он не воспринимал. «Обещайте мне жизнь сына, и я гарантирую, что сегодня вечером Варано будет в седле!» «Ни на какие сделки я с тобой не пойду», — ответил Чезаре. «Но если я сделаю то, о чем вы просите...» «Могу я рассчитывать на ваше милосердие?» «Жди, я поступлю по справедливости». «Я буду ждать, надеясь на лучшее. И все же, успокойте меня, ваша светлость, я отец. Пообещайте мне, что Густаво не будет повешен, если я сослужу вам эту службу». В глазах Чезаре мелькнуло презрение, он пожал плечами. «Его не повесят. Я ж сказал, что буду беспристрастен. А теперь к делу». Чезаре прошел к письменному столу. «Ты имеешь право подписать пропуск от имени Варано?» «Имею, ваша светлость. Тут есть все, что тебе для этого нужно. Пиши. На 20 человек, выезжающих из Имолы». Малипьеро схватил перо и дрожащей рукой выписал пропуск, расписавшись внизу. Герцог взял бумагу, сел за стол. «Как я узнаю, что Варано уехал?» Малипьеро на мгновение задумался. «После его отъезда я сразу же загашу факел, что горит у его шатра. Вы это увидите прямо отсюда!» Чезаре медленно кивнул, поднес к губам серебряный свисток. Появившимся стражникам он приказал проводить посла до ворот. Когда за ними закрылась дверь, герцог повернулся к Агабито с пренебрежительной улыбкой на устах. «Я сослужил бы человечеству хорошую службу, если б плюнул на неприкосновенность посла и поутру вздернул отца вместе с сыном. Ну и семейка! Жабы! Вонючие жабы! Ну ладно, хватит о них! Вызови Кореллу и проследи, чтобы младший Малипьеро был под рукой». Когда Корелла, один из капитанов Борджа, венецианец, которого многие принимали за испанца, высокий здоровяк, одетый в сталь и кожу, вошел в комнату, герцог протянул ему подписанный Малипьеро пропуск и приказал следующее. «Сегодня вечером следите за факелом, что будет гореть у шатра Варано. Через 10 минут после того, как он погаснет, ты выйдешь в Камерино с отрядом в 20 человек, которых отберешь сам». Чезаре развернул на столе карту и знаком подозвал Кареллу. «Но не по этой дороге, Микеле. не через Фаэнцу и Форли. Ты поедешь через холмы и обгонишь другой отряд, выбравший главную дорогу. До Камерино ты должен добраться на 6 часов раньше, но учти, что и другие будут скакать во весь опор. Более подробные инструкции получишь у Агабита. Как тебе их выполнить, решишь на месте». Микеле де Корелло насупился. «Они отправятся в путь раньше меня. Поедут короткой дорогой, да еще будут скакать во весь опор. Тем не менее, я должен прибыть в Камерино на 6 часов раньше. Короче, я должен совершить чудо, а я всего лишь Микеле де Корелло, капитан кавалеристов». Чезаре раздумчиво смотрел на него. «Мне ли тебя учить? Отбери двух лучших всадников и пошли их вслед за вторым отрядом по дороге на Римини. Пусть они обгонят отряд, а потом позаботятся о том, чтобы в пути у него возникло достаточно преград, которые позволят тебе выполнить мой приказ». Корелло даже покраснел. Столь простое решение он мог найти и сам. «А теперь иди, Микеле, и готовься к отъезду». У двери Корелло остановил голос Чезаре. «Я сказал 20 человек, но следовало сказать 19, считая тебя. 20-м будет мессер Густаво Малипьера, который поедет с вами. А сейчас распорядись, чтобы его привели сюда». Корелло отдал честь и вышел из комнаты. Чезаре сел, повернулся к Агабиту. «Что скажешь? Понимаешь ли ты, в чем моя задумка?» «Еще нет, мой господин?» «Нет. Иной раз мне кажется, что ты такой же тугоум, как Микеле». А Агабита подумал, что хитростью и коварством герцог мог бы потягаться с самим сатаной. Малипьеро выполнил свое обещание, хотя и едва не лишился жизни в могучих руках Винансо Варано. После захода солнца он вошел в шатер Варано, но первые же слова привели последнего в бешеную ярость. Он схватил Малипьеро за горло, сбил с ног и поволок в темный угол шатра. Там коленом придавил его к земле, да так, что у предателя затрещали кости. «Собака!» — прохрипел Варано над корчащимся от боли Малипьеро. «Ты заявляешь, что моя жена шлюха! Скажи, что ты солгал, а не то я сверну тебе шею!» Но Малипьеро, трус по натуре, на этот раз преисполнился храбрости и отчаяния. «Идиот!» — прохрипел он. «Идиот! Я сказал это из любви к тебе и могу доказать свои слова!» «Доказать?» — проревел Варано. «Разве можно доказать ложь?» «Нет», — просипел Малипьеро, — «но правду можно». Едва ли Малипьеро мог найти более убедительный ответ. Во всяком случае, Варано отреагировал незамедлительно. Отпустил Малипьеро, поднялся, рявкнул, требуя принести фонарь. Малипьеро сел, ощупал себя, чтобы убедиться, целы ли кости, и мысленно взмолился святой деве из Лоретто, которую считал своей покровительницей. Просил он ее об одном, чтобы его насквозь лживые доказательства, уличающие жену Варано в супружеской неверности, показались достаточно убедительными. Себя же, вернее свою совесть, он успокаивал тем, что за столь жестокое обращение с ним Варано обязан понести наказание. И раз на его долю выпали синяки на теле, они с Варано будут квиты, если тому достанутся душевные муки.